Фландер удовлетворенно кивнул, сказав: «Мы немедленно отправимся в Сансет-Форест. После небольшого обсуждения мы решили, что вы, ребята, должны будете охотиться на своих собственных духовных зверей. Мы не только не поможем вам, но вы должны защитить нас от духовных зверей. Это будет считаться первым этапом выпускного экзамена», — добавил он. Затем его взгляд остановился на Вулине. «Ты уже имеешь право на выпускной, поэтому ты будешь действовать как учитель, не в силах помочь им, кроме как в крайнем случае». Вулин кивнул и улыбнулся. Он уже знал, что Тан Сан сможет легко помочь им получить кольца духа. За эти полгода Вулин смог добавить 4 миллиона лет на каждое кольцо духов, еще больше увеличив свои возможности. В частности, его регенерация Феникса теперь позволяет ему восстанавливаться в 4000 раз быстрее нормальной. Учителя ведут студентов из Шрекской академии к Сансет-Форесту, разговаривая и смеясь. Их случайное появление заставило их выглядеть так, будто они собирались на экскурсию вместо выпускного экзамена студентов. Тан Сан собрал всех студентов вместе и начал объяснять план действий. Определив, что духовный зверь находится в пределах их допустимого диапазона, они подчинят его, прежде чем проводить более тщательный осмотр его возраста. Дух-зверь пойдет к человеку, который больше всего подходит для поглощения своего духа-кольца. В конце концов они прибыли в Сансет-Форест. По пути они встретили только пару слабых духовных зверей. Однако даже эти духовные звери обладали немного интеллектом, зная, что лучше атаковать большую группу, как их. Студенты немного разошлись в поисках подходящих духовных зверей, углубляясь вглубь леса. Сансет-Форест был намного меньше и легче маневрировать, чем лес Стардоу, что позволило группе добиться значительных успехов за один день. Увидев затемненное небо, Фландер остановил группу и закричал: «Давайте сделаем перерыв. Мы продолжим поиски завтра». Они вернулись с удрученными выражениями на лицах. Они знали, что найти подходящих духовных зверей для них будет нелегко, но они все еще надеялись. До официального старта континентального турнира оставалось всего полгода, поэтому они хотели получить свое кольцо духов как можно скорее. Независимо от того, получили ли они свои кольца духа или нет, им нужно было бы вернуться в академию через полмесяца для участия в отборочных. Это не заняло много времени, прежде чем три большие и крепкие палатки были поддержаны. Вулин и его гарем были в одной палатке, остальные ученики – в другой, а учителя – в последней. Тан Сан вышел, чтобы обойти окрестности, распространяя лекарственный порошок, чтобы удержать духовных зверей от нападения ночью. Между тем, группа Вулина выглядела особенно взволнованной. Причина в том, что Вулин собирается готовить для них сегодня вечером. Остальные были удивлены внезапным волнением девушки, когда они подошли. Сяву подпрыгнула Кронк и Фэн-Фэн, держа их за руки, спрашивая их: «Почему вы, ребята, так взволнованы?» «Сяву, брат Вулин собирается готовить для нас сегодня вечером. Ты также знаешь, насколько вкусна морковь, которую он выращивает. Теперь представь себе целое блюдо, приготовленная из вкусных ингредиентов», — Ронг сказала взволнованно. Сяву вспомнила эти аппетитные морковки и вдруг очень по ним соскучилась. Она обращалась с ними как с божественными артефактами, чтобы она была счастлива, когда Тан Сан не было здесь, но она забыла о них, когда заблудилась в Тан Сан. Сяву также воодушевилась, когда у нее появились слюнки. Она поспешно перешла на сторону Вулина и мгновенно достигла его положения. «Шестой брат, убедись, что ты положишь мне большую порцию». Ее растущие жадные глаза сосредоточились на нем, когда она уговаривала его. Ее взгляд был пронзительным и, казалось, пронзил голову Вулина, когда он быстро кивнул. «Конечно». Внутри он думал: «Я готовил еду только для своих девочек и меня, как же мне пришлось готовить для нее». Откуда он мог знать, что неудача Ронжуна со словами заставила Сяву поверить, что Вулин готовит для всех, а не только для своих женщин? Если бы она думала об этом немного сложнее, она бы поняла это. Но ее разум был наполнен небесной памятью об этой сочной морковке. Другие также воспользовались преимуществами Вулина, поскольку они и так заранее благодарили его, благодаря за то, что им не приходится готовить. Вулин заставил Фэн-Фэн разжечь огонь, когда он сам начал готовить еду. Как правило, разжигание огня в лесу – это запретное действие, которое может повлечь за собой опасность, однако эта ситуация является исключением. В Сансет-Форесте нет сильных духовных зверей, большинству из которых от 1000 до 10000 лет. Кроме того, Ученики защищены 4 невероятно сильными духовными мастерами. 5. Если вы включите Вулина, ни один духовный зверь или духовный повелитель не захотят вступить в схватку с такой сильной группой, чтобы они могли совершенно безопасно разжечь огонь. Из-за того, что готовилось так много людей, Вулин не хотел постоянно готовить еду после еды, поэтому решил приготовить рагу. Вулин умело нарезал овощи, выращенные в царстве бессмертных, его грациозную точность было приятно наблюдать со стороны. Нарезав овощи на кусочки размером с укус, Вулин принес немного мяса зверя-духа из своего бессмертного царства. Если он не хотел убить одного из духовных зверей, живущих в его бессмертном царстве, Вулин мог покупать только мясо духовных зверьков с рынков. Этот большой кусок мяса был от духовного зверя по прозвищу «Ласковый кабан». Его настоящая классификация – свирепый кабан-слон, но из-за его нежного мяса его прозвали таковым. Еще раз, Вулин нарезал кусочки с трансцендентными навыками, делая короткую работу с большим куском мяса. Затем он положил мясо в большую кастрюлю с овощами и приправами готовиться. Тем не менее, Вулин имел хорошее представление о том, сколько времени понадобилось, чтобы все готовилось, и поместил их так, чтобы все они закончили в одно и то же время для самой большой трапезы. Небесный аромат начал доноситься в воздухе, проносясь мимо всех учеников и даже пробираясь к палатке учителя. «Ах, пахнет замечательно! Все, что сейчас нужно, это моя большая колбаса, тогда она будет идеальной. Заткнись, ты глупый пошлый урод!» Различные комментарии пролетели через лагерь. Теперь все жадно кружили вокруг Вулина, ожидая рождения небесного сокровища. Когда тушеное мясо было готово, Вулин достал несколько мисок и начал рассыпать еду всем. Они быстро схватили рагу и, не дожидаясь, пока она остынет, начали есть безумно. Мясо и овощи таяли во рту и прекрасно смешивались, позволяя им окунуться в новый мир кулинарии. Все ели с удовольствием и, казалось, смотрели опьяненными глазами. Всего за пару минут все уже закончили трапезу и начали сожалеть о том, что так быстро поели. Тем не менее, они были удивлены, что они уже были полны только из одной миски, обычно их еда была бы намного больше. Они быстро назначили Вулина главным шеф-поваром на оставшуюся часть этой поездки, и Юйсиаган быстро рассказал команде о планах на завтра. После окончания все были уволены, когда они пошли в свои собственные палатки. Внутри палатки Вулин положил матрас на землю, прежде чем уложить его мягкими постельными принадлежностями и подушками. Он снял рубашку как обычно и превратил маленькую Цзин в ночное платье, а затем бросил ее на кровать и сам на нее набросился. Девушки сидели вокруг него, глядя на него в замешательстве. Маленькая Цзин подползла к его лицу, когда она спросила: «Папа, мы еще не будем спать?» Вулин покачал головой. «Даже если мы это сделаем, нас будут беспокоить вскоре после». Хотя они не понимали, все верили в Вулина, поскольку он никогда не ошибался раньше. Конечно же, вскоре после того, как они успокоились и стали говорить о моде и одежде, голос Мубая вскрикнул: «У нас опасная ситуация, все будьте осторожны. Вы, ребята, остаетесь здесь, я буду следить, пока другая группа позаботится об этом», — сказал Вулин, выходя из палатки. Как он мог позволить другим увидеть своих девушек в ночных халатах? Большая часть их тела была раскрыта, а покрытые участки были в основном прозрачными. Обычно девочки не одевались бы в нечто подобное в пустыне, но они знали, что их защищал Вулин, поэтому они позволили своей бдительности отойти на второй план. Снаружи Вулин наблюдал, как из палатки вышел Лю Ирлонг вместе с немного сонливым Юйсиаганом, а затем Фландер и Чжао Цзи. Лю Ирлонг бормотал что-то вроде: «Глупой ситуации, напрасно тратя мое драгоценное время на Сиаган». Тан Сан и остальная часть его группы бросились помогать Мубаю, Вулин же просто сделал стул и принялся наблюдать за шоу. Вулин уже знал, что в это время появится гигантский земной король, и, поскольку это было неподходящее кольцо духов для Ронг-Ронг, он не собирался вмешиваться. Глава 86. Тан Сан также узнал белоснежного скорпиона как гигантского зверя духа короля земли, когда он быстро сосчитал копчики. Копчики гигантского земного короля представляли, сколько ему лет. Белоснежный гигантский король земли означает, что он достиг тысячноголетнего возраста, а каждый копчик представляет 500 лет. Тан Сан передал информацию своей команде и искал Вулина позади, однако там было пусто, за исключением того, что Вулин без рубашки просто сидел на стуле. Вулин пожал плечами, крикнув: «Слишком много людей, и это будет слишком легко, Ваша группа справится с этим самостоятельно. Тан Сан мог лишь беспомощно кивнуть, начав направлять свою команду. Оскар, снабди нас. Все, держитесь как минимум в 20 метрах от гигантского короля земли. Гигантский король земли развернул свой хвост и направил атаку прямо на Мубая, который играл в авангарде. Длинный огненный столб извергся из хвоста, быстро пробираясь к Мубаю. Хотя он мог уклониться от этого, достоинство и гордость Мубая, столкнувшись с этим духом-зверем, не позволили ему принять это решение. Вместо этого он без колебаний рассмеялся, когда выпустил свой дух и способность первого духа, значительно увеличив свою защиту. Огненный столб врезался в тело Мубая и разлетелся по окрестностям, отбросив его на два шага назад. Огонь угас, когда Мубай засмеялся. «Ха-ха, не очень сильно, как насчет того, чтобы попробовать еще разок?» «Конечно, когда он сказал это, он отступал, чтобы встретиться с Тан Сан, даже Мубай не хотел бы получить несколько огненных атак, подобной этой». Крылья духа выросли из-за их спины, когда они взлетели в воздух, оставив нелетающего скорпиона, чтобы попытаться выстрелить огненными столбами в воздух. Однако Тан Сан и другие были похожи на феи в небе, грациозно уклоняясь от каждой колонны. Пара случайных огненных столпов направилась к учителям и Вулину, но такая слабая атака была легко заблокирована. Чжао Вуцзи просто стоял впереди и махал рукой, посылая пульс духовой энергии в столб огня, заставляя его мгновенно рассеяться. Вулин был еще больше расслаблен, поскольку он лишь случайно взглянул на огонь, прежде чем мысленно приказал своему первичному энергетическому посоху разветвлиться и создать над ним щит. Луч огня упал прямо в конический щит и рассеялся, даже царапина или ожог не были нанесены на щит. Как только учителя увидели, что проблем нет, Лю Ирлонг раздраженно вздрогнула, уставившись на Фландрию. «Сиаган и я возвращаемся в кровать, не мешайте нам». Она схватила руку Юй Сиагана и потащила его обратно в палатку, не дожидаясь подтверждения. Фландер беспомощно взглянул на злую фигуру Лю Ирлонга, когда он вздохнул. «Ты продолжай смотреть сегодня вечером, этот зверь-дух подходит для маленького толстяка, поэтому я буду следить за его поглощением. Неужели она такая страшная? Хотя она сильная, ей недостаточно высокомерно командовать тобой, верно?» Чжао Вуцзи спросил в замешательстве. «Ты просто не видел ее, когда она действительно злилась. Ее по какой-то причине зовут убойным зверем, и она получила этот титул через кровь». Фландер легко покачал головой. Вернувшись с гигантским королем земли, Тан Сан играл командира, когда он плавно и спокойно отправлял несколько заказов остальным пяти. С их превосходной тактикой полета они медленно сваливали короля-гиганта, заставляя его становиться более слабым с течением времени. Видя, что битва подходит к концу, Вулин зевнул, после чего встал и вернулся в свою палатку, оставив посох первичной энергии, чтобы создать защитный купол вокруг него. Из-за толщины и прочности первичной энергии миллионов лет слабому тысячелетнему духовному зверю было бы невозможно проникнуть сквозь него. Даже духовные звери, возраст которых 100 тысяч лет, сочтут его почти непроницаемым. Оказавшись внутри, Вулин увидел девушек, сидящих в кругу, разговаривающих между собой. Они быстро заметили Вулина, когда Сюэ Мэй спросила. «Ситуация уже подошла к концу, почти закончилась, я оставил барьер снаружи, так что их битва нас не потревожит». Вулин проскользнул в кровать, и маленькая Цзин быстро заползла на него. Вулин использовал свои руки, чтобы помассировать нежное и красивое тело маленькой Цзин, когда она быстро отправилась в страну грез. Остальные девушки также прижались к обеим сторонам, когда маленькая Юя и Фэн Фэн обнимали его бицепс, отправляясь в блаженное место отдыха, сделанное из облаков. Ранним утром следующего дня группа из 11 подростков сидела рядом друг с другом лицом к восходящему солнцу. Странная пурпурная сущность сливалась в утренних лучах, проникая в тела 11 студентов, когда они подводили ее к глазам. Как только утреннее солнце наконец поднялось над горизонтом, группа прекратила культивировать свои глаза пурпурного демона и потянулась. Время рассвета было самым оптимальным временем для культивирования пурпурных глаз демона, создавая наибольшее изобилие пурпурной сущности. Сколько времени понадобилось толстяку, ведь прошла уже целая ночь, а я смог впитать кольцо духа только в половине случаев, Оскар сказал в раздражении. Он, вероятно, уже поглотил кольцо духа. Он просто укрепляет свое совершенствование и заставляет энергию кольца духа полностью слиться с его телом. Тан Сан предположил, кого волнует, это просто толстяк. Давайте сначала позавтракаем, он, вероятно, проснется от запаха еды брата Вулина, Ронг Ронг указал. Из палатки учителя вышли сияющие Лю Ирлонг и красноглазый Юсиаган. Увидев их, Фландер быстро перешел на их сторону, приветствуя ребят. Хе-хе-хе, мне всегда снилось, что я сплю в одной постели с Сиаган и даже могу просыпаться рядом с ним. Лю Ирлонг была в веселом настроении. Юсиаган был покрыт мраком, пробормотав. Это было действительно испытание на умственную стойкость. Я почти сдался несколько раз, я не смогу продержаться полмесяца. После роскошного завтрака, созданного Вулином, спокойная атмосфера группы была прервана шумным криком Феникса. Все знали, что это был маленький толстяк, объявляющий о своем завершении, когда они все направились к нему. Толстяк прыгнул в воздух, когда он издал дикий крик, все его тело ярко сияло, как крошечное солнце, поднимающееся в небе. Четыре кольца духа вращались вокруг его тела, когда он летел по воздуху, два желтых и два фиолетовых. Толстяк увидел, что другие приближались, когда он приземлился рядом с ними, впитывая кольца духа обратно в его тело. «Ну что, толстяк, какую духовную способность ты получил?» Оскар взволнованно спросил его, размахивая рукой вокруг его плеча. «Хе-хе, как и врожденная способность гигантского короля Земли, я могу также создавать замедленный взрыв». Он также блокирует небольшую область, но диапазон довольно мал. Толстяк был чрезвычайно доволен такой способностью духа. «Ну, не просто стой на месте, поспеши показать нам», — сказал Мубай, скрестив руки на груди, ожидая впечатления. Толстяк оглянулся в поисках цели, но коротко сказал, «Что с этим туманом? Я ничего не вижу здесь». Утренний туман был здесь с тех пор, как они проснулись утром, и со временем он только становился все гуще и гуще. Теперь, когда они это все поняли, большая часть их видимости снизилась. Тем не менее, Мубай и некоторые девушки были равнодушны к этому. «Это ведь просто утренний туман. Так стало, когда я получил свое четвертое кольцо духа». Девочки кивнули в согласии с Мубаем. Они также прошли через это, когда пошли с Вулином. Фландер также заметил, что утренний туман начинает сильно густеть, и позвал студентов. «Все, держитесь поближе. Некоторые духовные звери любят охотиться рано утром», он сказал. Они стали немного серьезнее, оставаясь в строю, чтобы не допустить никаких сюрпризов. Лю Ирлонг возглавляет группу, а Чжао Уцзи, Юсиаган и Фландер защищают остальные четыре стороны. Наряду с тем, что Вулин защищал центр, их группа была более защищена, чем крепость из алмазов. Однако даже в 300 метрах от движения первоначально густой белый туман приобрел экзотический розовый цвет. Вулин глубоко вздохнул, у него был какой-то сладкий и вызывающий привыкание запах, и это заставило его сердце биться быстрее. Однако уже через пару секунд его сердцебиение пришло в норму, когда его тело начало вырабатывать антитела с невероятной скоростью. «Осторожно, этот туман ядовит, Оскар, детоксифицирующий эффект», закричал Тан Сан, активируя свои пурпурные глаза демона. Это побудило всех остальных следовать за ними, пытаясь найти то, что было снаружи. Однако их пурпурные глаза демона были на более низкой стадии, чем Тан Сана, поэтому они ничего не видели. Вулин также использовал свои золотые огненные глаза, и его взгляд мгновенно пронзил розовый туман, обнаружив, что их группа полностью окружена духовными зверьми типа скорпионов. «Я, твой отец, возьми маленькую колбаску». Встав в странную позу, Оскар начал петь, быстро производя детоксифицирующие колбаски для всех. Получив детоксифицирующие колбаски, все быстро съели их, когда Тан Сан залез в свой предмет хранения и вытащил цветок. В тот момент, когда цветок был выведен, весь розовый туман диаметром в 10 метров превратился в пурпурный поток воздуха, который быстро рассеялся. Внутри этого небольшого защитного купола видимость полностью восстановилась. «Мы окружены кучей розовых духовных зверей, вероятно, пару тысяч», Вулин спокойно сказал. «Чичева, пара тысяч. Брат Вулин, ты и правда настолько спокоен, мне просто думать о таком количестве страшно», Оскар сказал со страхом. «На этом уровне им всего около 100 лет. Даже если я усну, они никак не смогут причинить мне вред», Вулин пожал плечами, когда сказал. «Звери розовой девы духа, как правило, были чрезвычайно слабы даже в пределах своей возрастной группы, и их основным оружием был ядовитый туман, который не влиял на Вулина». Тан Сан и Юсиаган были в шоке, когда услышали эту информацию и когда узнали об этом духовном звере. «Ты уверен, что есть тысяча?» Юсиаган сказал, когда его лицо стало серьезным. «Ты можешь найти розовую королеву?» Вулин кивнул головой и указал в направлении, в котором они двигались. «Именно там и находится самая концентрированная группа розовых дев. Потребуется слишком много духовной силы, чтобы сразиться со всеми ними. Давайте прямо убьем розовую королеву, а остальные должны рассеяться сами», Юсиаган сказал. Затем Юсиаган вызвал Лосанпаа, прикрывая большую часть пространства, которое у них было. «Давай, мы вылетим отсюда». Когда он сказал это, Лосанпаа засветился и увеличился вдвое, давая достаточно места всем, чтобы встать на него. Все прыгнули на спину Лосанпаа, а Юсиаган прыгнул ему на голову, слегка держа золотой рог, чтобы стабилизировать себя. За эти 6 месяцев Юсиаган ознакомился со всеми своими духовными способностями и стал боевым, закаленным от всех спаррингов с остальными 3 ребятами. Лосанпаа расправил крылья и с силой взмахнул ими, одновременно подпрыгивая мускулистыми ногами. Тан Сан немедленно вызвал своего синего серебряного императора и создал веревку, связав всех вместе, прежде чем манипулировать ею, чтобы обернуть ее вокруг груди Лосанпаа. Если бы не сообразительность Тан Сан, по крайней мере половина учеников упала бы вниз. Без защиты цветка ароматической шелковой красоты Тан Сан они быстро отравятся розовым туманом и лишатся своей жизненной силы. Юсиаган заметил свою ошибку и слегка покраснел, извинившись. «Извините, я недостаточно опытен в полете». Юсиаган раньше летал только с Ло Ирлонг в качестве пассажира, и у нее не было никаких проблем с подъемом, поэтому он не думал дважды при подъеме на этот раз. К сожалению, ни один из молодого поколения не имел опыта и силы, чтобы легко сохранять равновесие, как Ло Ирлонг. После инцидента при взлете Юсиаган внимательно сосредоточился, когда они летели в направлении Розовой Королевы. Глава 87. Вулин уставился на Розовую Королеву и использовал свою наблюдательную способность, обнажая всю информацию. Имя. Розовая Дева. Вариация. Возраст. 3800 лет. Способность Духа. Безумие. Лосанпаа издал громкий грохот, увидев излишки розовых дев ниже, словно презирая их слабость. В тот момент, когда розовые девы услышали властный рев Лосанпаа, используя свое маленькое сознание, они могли понять, что собираются напасть на противника намного выше своей лиги. Разрушительная и угнетающая аура, которую естественным образом источал Лосанпаа, заставила розовых дев потерять голову в страхе, когда они рассеялись. Вдалеке Вулин мог видеть, что розовая королева также бежит с максимальной скоростью, быстро осознав свою ошибку в выборе противника. Хотя потерять своего партнера было неприятно, его жизнь была важнее мести, поскольку он всегда мог найти другого партнера. Туман был не таким густым, как в том месте, где они были раньше, поэтому остальные могли видеть, как розовая королева отступает. «Ха-ха, они все боятся Лосанпаа, это верно, бегите, как трусы!» Толстяк снисходительно закричал. Юсиаган также расслабился и позволил Лосанпаа замедлиться. Если он не должен был сражаться, он не хотел этого. Тем не менее, этот дух-зверь был пригоден для Оскара, поэтому Вулин сказал: «Продолжай следовать за розовой королевой. Это подходящий дух-зверь для Оскара». «Сколько лет, брат Вулин?» — взволнованно спросил Оскар. «Он будет вторым, кто получит свое 4-е духовное кольцо. Ему около 3800 лет, он ответил. Оскар нахмурился. «Всего 3800, разве это не слишком мало? Несмотря на то, что я являюсь повелителем духов вспомогательного типа, мое тело достаточно сильное, чтобы впитывать что-то более 4500 лет». Юсиаган покачал головой, когда понял, что Вулин подразумевал. «Хм, возраст зверя духа не имеет отношения к способностям духа. Возраст не означает, что он будет сильнее другого. Характерной особенностью розовой королевы является ее стимулирующий яд. Если Оскар получит духовную способность, у него также будет эта характеристика. А поскольку Оскар обладает навыками, связанными с пищей, он не получит отравленную часть способности, а вместо этого увеличит стимуляцию и продолжительность», Юсиаган объяснил. «Учитель, вы имеете в виду, что Оскар получит духовную способность, которая даст нам усиление берсерка?» — спросил Тан Сан, когда его глаза прояснились. «Я верю в то, что это будет похоже на то, за исключением того, что у него не будет такой сильной обратной реакции», — он кивнул в подтверждение. Оскар был в восторге, услышав, что он получит духовную способность, которая даст остальным эффект берсерка. Он больше не заботился о возрасте духовного зверя и хотел лишь быстро его освоить. Юй Сяган приказал Ло Сан Паа остановить розовую королеву. Ло Сан Паа ускорился и легко догнал розовую королеву, приземлившись прямо перед ней. Розовая королева остановилась на своем пути, опустив голову в страхе. Все молодые столетние розовые девы, разбросанные по Луа Сан Паа, в отличие от розовой королевы, не обладали высоким интеллектом и бегали только тогда, когда боялись. Группа вышла из Лос-Ан-Паа и посмотрела на розовую королеву, которая не смела поднять голову. Юй Сяган быстро отозвал Лос-Ан-Паа, поскольку его присутствие давило на розовую королеву до такой степени, что она не могла двигаться. Однако даже после ухода Лос-Ан-Паа у него не было намерения дать отпор, и он продолжал дрожать от страха. «Что мы должны с этим делать? Мы должны бороться за это на нашем выпускном экзамене, но он даже не осмеливается сопротивляться», — Оскар сказал в замешательстве. «Это зависит от тебя. Это твое духовное кольцо, так что ты можешь либо отпустить его, либо убить его. Если он не сопротивляется, тогда твой процесс поглощения будет легким», — Юй Сяган сказал. У Сяву и маленькой Цзин были гримасы на лицах, когда они смотрели на розовую королеву. Они уже согласились с тем, что все должны сражаться, чтобы стать сильнее, и им также придется впитывать духовных зверей в будущем, но им не очень хорошо, если духовный зверь даже не сопротивляется. Вулин заметил кислое лицо маленькой Цзин, когда он обнял ее, тихо поглаживая ее крошечное тело, чтобы утешить ее. Тан Сан также заметил изменения в эмоциях Сяву, когда он осторожно держал ее руку заботливым взглядом. Сяву была немного шокирована прикосновением Тан Сан, но не удержалась от этого, когда она крепче сжала его руку, наклонившись к нему. Она не знала, что Тан Сан уже знала о ее тайне как зверя духа, и чувствовала себя виноватой в том, что скрывала это от него, хотя он очень заботился о ней. Оскар подумал об этом и решил, что этот зверь-дух слишком ценен, чтобы просто оставить его в покое. Он подошел к розовой королеве и вытащил из своего хранилища божественный арбалет Джуги. «Мне жаль, что я убил тебя, но твоя духовная способность слишком ценна для меня, чтобы я мог ее пропустить. Я постараюсь сделать это настолько безболезненно, насколько это возможно». Оскар вздохнул, положив руку на голову розовой королевы. Розовая королева перестала дрожать, когда ее глаза сфокусировались на Оскаре, когда он направил божественный арбалет Джуги на его череп. Внезапно розовая королева отодвинула свои клешни и сметала их сзади Оскара, приближая их. «Ах!» Девочки испуганно закричали, и учителя немедленно выпустили свои духи и бросились на розовую королеву. Однако они опоздали, так как он быстро достиг Оскара. Удивительно, но розовая королева не раздавила его, но приблизила, заставив коснуться его черепа. Внезапно точка соприкосновения Оскара и розовой королевы начала ярко светиться. Учителя уже перестали бросаться вперед, потому что были удивлены этим событием, не в состоянии понять, что происходит. Тем не менее, Сяву и маленькая Цзин, казалось, поняли, поскольку их лица сильно изменились. Прежде чем Вулин смог спросить маленькую Цзин об этом, с Оскаром начали происходить изменения. Из черепа розовой королевы фиолетовое кольцо духов выплыло в тело Оскара одним плавным движением, без малейшего сопротивления. Наряду с этим кольцом духа, крючок хвоста розовой королевы светился ярко-розовым цветом. Свет проникал от кончика хвоста вниз в тело розовой королевы и в правую руку Оскара, которая была в контакте с розовой королевой. После того, как эти два процесса произошли, розовая королева бросила последний взгляд на Оскара, а затем закрыла глаза, пока его мышцы расслабились. Оскар открыл глаза и с глубокой благодарностью посмотрел на мертвую розовую королеву, прошептав: «Спасибо». Остальные оторвались от шока, когда они быстро обернулись вокруг Оскара в беспокойстве и трепете. «Оскар, что случилось с тобой только сейчас? Ты в порядке?» – поспешно спросил Мубай, взяв Оскара за плечи. «Я в порядке. Розовая королева дала мне свое духовное кольцо по собственной воле». Оскар снял с себя заботы Мубая и улыбнулся. Другие также вздохнули с облегчением, поскольку событие было слишком неожиданным. «Извините всех, но я хотел бы похоронить розовую королеву в качестве благодарности. Не могли бы вы подождать некоторое время?» – спросил Оскар. Фландер посмотрел на остальных и не увидел отторжения, поэтому он кивнул. «У нас много времени в течение дня. Делай, что должен. Мы поможем тебе». Толстяк сразу же попытался помочь, но был остановлен Оскаром. «Нет, позвольте-ка мне сделать это самостоятельно. Розовая королева дала мне так много, поэтому я должен, по крайней мере, приложить столько усилий, чтобы показать свою искренность. Он сказал: «Хорошо, хотя бы используйте это, чтобы вырыть яму». Вулин вытащил лопату, созданную им из бессмертного царства, и протянул ее Оскару. «Мы просто побродим по окрестностям, так что не торопись», — добавил он. Оскар кивнул головой и с благодарностью взял лопату. «Спасибо, брат Вулин». Оскар сразу же приступил к работе и начал копать землю. С его телом такая работа не сильно его утомит, но это утомительная работа. При размере розовой королевы Оскару потребуется не менее нескольких часов, чтобы вырыть яму и заполнить ее, поэтому у группы было достаточно времени, чтобы тратить ее впустую. К счастью, головка лопаты была острой, как нож, поэтому она могла копаться в грязи, как масло, позволяя процессу идти быстрее, иначе это заняло бы по крайней мере полдня. Четыре учителя устроили временный лагерь возле Оскара, когда они сели и расслабились, следя за ним. Младшая группа определила область вокруг Свулина в качестве их опекуна. Видимость была все еще довольно низкой, поэтому они оставались в строю, пока двигались. «Я не могу поверить, что Оскару так повезло, что розовая королева охотно дала ему свое духовное кольцо», — толстяк говорил с завистью. «Если гипотеза учителя верна, то Оскар получил не только кольцо духа, но и кость духа», — Тансан говорил медленно. «Также и духовная кость, что ты имеешь в виду, третий брат?» Мубай был потрясен и любопытен, пытаясь выудить у Тансана ответы. «Как вы, ребята, заметили раньше, Оскар почти мгновенно впитал кольцо духа», — Тансан указал. Учитель выдвинул гипотезу, что кольцо духа может быть легче или труднее усваивать, в зависимости от воли духа зверя. Если он будет сильно ненавидеть вас, его будет трудно поглотить. С другой стороны, если он даст это добровольно, это будет значительно легче. Эти сильные эмоции также связаны с производством кости духа. Сильная ненависть может увеличить шансы на получение кости духа, но учитель считает, что у добровольного духа зверя будет 100% шанс произвести кость духа. «Я впервые вижу это, но я верю, что розовая королева охотно отдала свое духовное кольцо, чувствуя искренность Оскара», — Тансан закончил. Остальные слушали Тансана, глубоко заинтересованные в этой теме, так как они также хотели такой встречи. «Ах, а в то время, когда мы получили кольца третьего духа, Фэн-Фэн кое-что вспомнила, когда повернулась к Вулину. Маленькая Юэ также вспомнила это событие, когда слова Тансана повторились в ее голове. Она была шокирована, потому что действия Вулина в то время отражали гипотезу Юэ Сиагана». Вулин кивнул. «Чтобы увеличить ваши шансы на получение такой подходящей кости духа, я решил заставить их ненавидеть нас как можно больше. Было бы невозможно заставить их добровольно отказаться от своей жизни», — добавил он. «Это время вдруг имело для них гораздо больше смысла. Они знали, что Вулин делал это только ради их выгоды, и чувствовали себя чрезвычайно благодарными за это. Хотя им не нужно часто использовать духовную кость, она чрезвычайно эффективна против умственных атак. Во время их лонжеронов способности заклинания маленькой Цзин оказываются почти бесполезными, когда сталкиваются с ними двумя. Прошло немногим более 3 часов, прежде чем Фландер позвал их, и это знаменательное завершение Оскаром похорон розовой королевы. В это время утренний туман рассеялся, что позволило группе ясно видеть и расслабляться, когда они случайно прогуливались по лесу, как на пикнике. Они были встречены только с парой слабых духовных зверей, которых отпугнул домен убой Вулина. «Давайте начнем двигаться снова после небольшого перерыва», — Фландер заявил, сев на ближайшее бревно. Группа собралась вокруг Оскара, который был немного измотан от физической работы. «Маленький Оскар, что за духовную кость ты получил? Быстро иди и покажи нам». Мубай был первым, кто спросил. Оскар устало улыбнулся, когда он сделал несколько колбас, чтобы поесть. «Это духовная кость, очень полезная для вспомогательного духовного мастера, такого как я». Он поднял правую руку, пока она светилась розовым. Из его руки вышел элегантный розовый кинжал. «Это розовая королева Стингер. Сделанный из крючка розовой королевы, это острый кинжал, пронизанный ядом розовой королевы». Оскар восхищался кинжалом в его руке. «Это даст Оскару еще один источник наступательной силы, и он будет чрезвычайно полезен в качестве скрытого оружия». После короткого отдыха группа собрала снаряжение и вернулась к поиску леса. Глава 88. давайте на этом остановимся на сегодня. Если так будет продолжаться, я боюсь, что турнир мастера духов уже начнется. Фландер остановил группу. Неужели духовных зверей высшего качества не так уж и много? Он вздохнул в унынии. Они были в лесу еще два дня, но не нашли ни одного зверя духа, подходящего для других. В течение этих двух дней они встречали некоторых духовных зверей, которые соответствовали возрастным требованиям, однако у них не было подходящих характеристик. Тан Сан посмотрел на всех и увидел их удрученные выражения. Он чувствовал, что должен был что-то сделать, но также колебался. «Дин Фландер, у меня действительно есть решение этой проблемы, однако это довольно опасно», — Тан Сан сказал осторожно. Фландер и остальные пристально смотрели на Тана Сана, почти пронзая его своим сильным желанием узнать его решение. Тан Сан нерешительно посмотрел на них, отвечая: «Используя особый метод, я могу многократно увеличить аромат цветка ароматической шелковой красоты. Будучи бессмертным сокровищем, одна только его аура привлечет внимание многих могущественных духовных зверей». Лицо Чжао Вуцзи мгновенно изменилось, когда он понял значение этого метода. У них не было бы никакой возможности сказать, с какими духовными животными они столкнутся, и не было никакого способа контролировать количество духовных зверей, с которыми они сталкиваются. Даже если их охраняют 5 сильных духовных мастеров, в худшем случае они могут столкнуться с полным уничтожением против большой орды. Как и в лесу Дау, могут существовать сильные существа, подобные гигантской обезьяне Титана, спрятанной глубоко в закатном лесу. Даже с духовным сплавом золотого железного треугольника они не смогут победить. Однако мудрый и тактически настроенный Юй Сяган быстро нашел жизнеспособный метод подхода. Дело не в том, что решение маленького Сана непригодно для использования, все зависит от того, как мы к нему подходим. «Маленький Сан, ты можешь найти логово Дугубо?» — он спросил. У Тан Сан был просветленный взгляд, и он сразу понял, на что намекал Юй Сяган. Это заставило Тан Сан чувствовать себя неопытным и глупым, поскольку он чувствовал, что должен был подумать об этом гораздо раньше. С этим уроком Тан Сан сделал мысленную пометку стать более зрелым. Как мозг и стратег группы, он не мог позволить себе быть незрелым. Да, логово этого старого урода защищено ядовитым строем, чтобы удержать звездных духов подальше. Мы могли бы использовать это образование в наших интересах. Тан Сан кивнул.